28. В камине трещали дрова. Черные разводы перед глазами сливались со светлыми. Я чувствовал тепло. Наверное, меня укрыли чем-то. Стремительным потоком ворвались в сознание воспоминания о случае у реки. От этой внезапности мне хотелось вскочить с места, ходить по дому, размышляя и терзаясь, но на это не было сил. Я сонно потянулся. Лишь сейчас расплывчатая картина перед глазами обрела резкость. Алексис сидел за столом, он что-то читал. «Записки из конверта?» «Как ты себя чувствуешь?» — услышал я его бархатный, убаюкивающий голос. Я не ответил, вместо этого недоумевающе промычал. «Ты спал довольно долго», — Алексис опустился рядом со мной на кровать. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Казалось, будто проваливаюсь в пропасть. Подобные ощущения всегда охватывали меня при болезни. Однажды я валялся в бреду, прикованный к кровати, и сутками лежал, не вставая. Повернуть голову к окну было серьезным испытанием. Тогда я проваливался в загадочный сон. Слов не найти, чтобы его описать, но странное чувство сохранилось, хотя нить смысла и была потеряна. Проснулся я от тряски. Родители будили меня за плечи и спрашивали, что со мной. Свои видения я мог описать лишь одной фразой. Я съел японский язык. «У него бред, звони в скорую!» Сейчас я испытывал подобное, но силы прибывали с каждой минутой. «Выпей!» — Алексис протянул мне кружку. Во рту пересохло, я испытывал сильную жажду, поэтому без вопросов принял этот подарок и сделал большой глоток. Изнутри меня объяла мерзкая горечь, и, проникнув в самые дальние уголки моих вкусовых рецепторов, разбудила окончательно. Алексиса позабавила резкая смена моего настроения. Теперь я был взбудоражен и просил воды. Парень был готов к такому повороту и на этот раз протянул мне стакан. Я сразу осушил его, и неприятный вкус растворился. «Что это было?» — я отдал Алексису стакан. «Кофе. 4 ложки на чашку, без сахара. Забавно, даже смешно». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Алексис. Такое чувство, будто я съел японский язык, хотелось сказать, но решил придержать эти слова. «Ты переживаешь из-за венка?» Молчание в ответ. Алексис сделался обеспокоенным и сел ко мне поближе. «Послушай, все это ерунда. Сделаем еще и пустим по реке». «Почему ты согласился сделать это со мной?» — глухо спрашиваю я. «Почему ты решил помочь мне пустить венок в память о Диане? Ты ведь даже ее не знаешь». «Ну, так расскажи о ней». «Почему ты согласился помянуть девушку, которую не знал?» Я не мог угомониться. «Разве она не дорога тебе?» «Вот именно, что дорога она мне, а тебе какое было дело?» Алексис отвел взгляд и тихо прошептал. «Расскажи мне о Диане. Я хочу узнать о ней». И успокоился. Выдержав паузу, в несколько секунд ответил. «Она покончила с собой по той же причине, по которой ты хотел умереть. Непонимание, страх перед окружающими. При жизни она была влюблена в меня, но я отказал ей, и она покончила с собой в ту же минуту. После смерти я встретил ее и даже не узнал. Правда всплыла наружу перед ее исчезновением. Перед тем, как спрыгнуть с крыши, она выложила в сеть видео, на котором пела. А как исчезают самоубийцы? Их души растворяются на рассвете. Умирающая ночь забирает их с собой, а они оставляют после себя розы. Одна роза на одного самоубийцу». «Подожди-ка». Алексис взял телефон и погрузился в него. Я сидел, склонив голову над коленями. Этот разговор и тягостные воспоминания заставили меня задуматься, а не пытаюсь ли я с его помощью заполнить душевную пустоту, оставленную Дианой, не собираюсь ли использовать его вместо нее. Мне стало неловко, стыдно перед самим собой. В последнее время меня терзали пороки, неведомые раньше. Казалось, происходит раздвоение личности, что я борюсь с кем-то за руль своей жизни и порой отдаю победу этому злодею. Злодею, который живет в каждом из нас. По комнате разлилась чудесная музыка. «Here we are, midair of the cliff». Это был голос Дианы. С первых слов он завладел мной, и вся моя сущность замерла, впитывая каждый звук этого пьянящего голоса. Я слышал в нем нежные, искренние нотки. Где-то он дрожал, лишь сильнее влюбляя в себя. Жизнь чувствовалась в каждом произнесенном слове, такая, словно Диана сама пережила события из песни. Словно она написала ее и исполняла, адресуя всему миру, оставляя после себя нестираемый след. Музыка вызывала болезненную эйфорию. Весьма болезненную, ибо с каждой секундой я все больше чувствовал близость с Дианой, будто она была жива и пела песню здесь и сейчас, смотрела на меня, улыбалась, скрывая печальный предсмертный блеск в глазах. «The last song, о-о-о, the last song, о-о-о». Я задрожал от горя, выжимал из себя последние капли сожалений о ее смерти. Пальцы вцепились в горло, невидимые ножи кромсали его изнутри. «Дан!» Алексис выключил песню сразу после припева. Зашуршало одеяло, он приблизился ко мне, и я ощутил его теплое дыхание на своей щеке. «Прости, я не должен был включать, но решил, что тебе этого не хватало». «Алексис, послушай». Я взглянул ему в глаза. «Не хочу, чтобы ты думал, будто я собираюсь заменить ее тобой. Вы оба дороги мне, и я любил Диану как человека, тебя же...» И замолчал в тот же миг. На этом я пожелал бы закончить наш разговор, убежать в соседнюю комнату и спрятаться под одеялом, где наедине с собой сгорел бы от стыда. «Меня же...» — переспросил Алексис с милой улыбкой. И пусть я уже признался Алексису, пусть он знал о моих чувствах, произнести «люблю» было сложно. «Постой, я сейчас». Алексис встал с постели и направился к стулу, на котором лежал его рюкзак. Недолго пошарив в нем, он достал что-то похожее на свернутую бумагу, нечто цвета хаки. «Это, Алексис сел рядом со мной и немного смущенно смотрел на открытку. «Боже, неужели это...» Мое сердце ёкнуло, но когда он показал, что у него в руке, я был готов рухнуть без сознания. «Моя открытка!» Дрожащими руками я взял ее и с интересом разглядывал со всех сторон. «Ты ведь скомкал ее, я думал, ты ее выбросил!» Алексис не отвечал. С неловкой улыбкой и потупленным взором он наблюдал, как я раскрываю потрепанную открытку и всматриваюсь в написанное. Мой почерк не сильно изменился с тех пор. «Я не смог ее выбросить», — наконец-то произнес Алексис. «Разгладил и хранил у себя». Мне словно раскрыли глаза. Я ведь давно позабыл о ней, даже запамятовал, что там писал. «Алексис, наверняка ты меня не знаешь, но сам я наблюдаю за тобой уже который год. Мне радостно видеть тебя, но каждый раз я отвожу взгляд. Еще давно я понял, что ты мне нравишься. Сейчас же понимаю, что влюблен. Не знаю, примешь ли ты мои чувства, как вообще к этому отнесешься. Надеюсь, я тебя не разозлил». «Боже, каким я был наивным!» С теплой улыбкой вновь и вновь перечитывал эти слова. Мой взгляд опустился на руки Алексиса. И тут при свете я заметил порезы с внутренней стороны руки. Их стало больше. «Ты опять резал вены?» Алексис лишь опустил взгляд. Он немного медлил, словно собирался сказать нечто, что давно терзало его душу. «Дан, ты действительно меня любишь?» «Конечно», — улыбнулся я. «Для тебя важно быть рядом со мной?» «Да, я хочу быть с тобой». «Но ведь я не люблю тебя». И я разбился после этих слов. На моих глазах мгновенно выступили слезы. «Пойми меня правильно. Не люблю, потому что не вижу в этом смысла. Нельзя привязываться к тому, кто обречен на смерть. Ты даже сам отказываешься от спасения ради меня. Благородно. Если бы ты спас себя, тогда бы я умер и не смог тебя любить. Но ты спас меня, обрекая себя на смерть. Ты продолжаешь любить меня, чего я сделать не могу. Кто-то из нас умрет. Одна жизнь на двоих. Ты это понимаешь?» «Ты лжешь!» Мне хотелось в это поверить. «Ты боишься, но чего?» «Я не люблю тебя, Даан», — произнес Алексис. Четко, уверенно. Нет ни единой лазейки, сквозь которую можно разглядеть правду. Нет никакого подвоха. Настоящая голая правда в его безжалостных словах. Я не вижу смысла в такой любви. Разве в любви должен быть смысл? Конечно. Если ты знаешь, что она обречена, зачем ее начинать? Но любовь нельзя просто начать, а она сама приходит. И уходит. Всему есть конец, и зачастую он болезненный. Ты хочешь страдать? Но я в любом случае обречен на страдания, этого не изменить. Мне жаль, Даан, но ты сам выбрал такую судьбу. Я не знал, что ответить, не мог ничего сказать. Идиот! Принял желаемое за действительное. Нет, подменил действительность желаемым. Оно затмило мой взор, создало иллюзии слишком прекрасные, чтобы быть реальными. Полотна нашей душевной близости. Я позабыл обо всех сложностях и преградах, ушел от реальности, наплевал на главный закон жизни. Проблемы будут всегда. А у вас бывало такое? Когда ваш крохотный мир, выстраиваемый из сомнительных надежд, рушится на глазах всего за один миг? Алексис завернулся в одеяло, как в кокон, и отвернулся к стенке. Мы сидели молча. Обратились в прах все картины пред глазами, забылись тайные желания. Осталась пустота. Пора бы с ней уже смириться, но как привыкнуть к тому, что яро ненавидишь? И не любить ее нельзя. Она позволяет заполнить себя заново, избежав ошибок, начать все сначала. Иногда человеку просто необходимо испытывать разочарование, трагедии в жизни, ведь это единственное, что напоминает ему о беспомощности. «Алексис», — произнес я, не собираясь продолжать. Его имя такое звучное. Каждый раз, когда я решался произнести его вслух, вспоминал о любви к нему. «Любви? Можно ли назвать любовью то, что невзаимно? Скорее, это болезнь. Неизлечимая болезнь. От нее нет лекарства. Ее нельзя излечить, выпив какую-нибудь таблетку. Она необъяснима. Если бы кто-то изобрел средство от безответной любви, это был бы самый продаваемый товар за всю историю человечества». «Спокойной ночи», — шепнул он. «Я был рад услышать от него хоть это». Вновь и вновь, раз за разом воспроизводил в голове эти два слова в его неповторимом исполнении. Я ушел к себе. Как минимум час ворочался в постели на полу, душимый неведомыми мне доселе чувствами. Разочаровываться я просто устал и теперь не знал, как реагировать на эту ситуацию. В какой-то миг мне стало все равно, буду ли я жить или уйду в забвение. Все равно меня нет среди людей, никто меня не ждет, не ищет, не надеется. Никто даже не подозревает, что я все еще здесь. Все попрощались со мной, так какой смысл возвращаться? Я забылся сном. От истощения воображение не тешило меня картинками и даже не удосужилось посетить кошмары. Я просто был измучен. Измучен духовно. Утром, когда разум мой еще не окреп, над духом послышался шепот. «Ты спас меня дважды. За это я благодарен. Ты тот, перед кем я раскрылся, и все же мы не можем быть вместе, и ты об этом прекрасно знаешь. Нам лучше больше не видеться, Даан. Прости».